Лиза плюхнулась на застеленную койку Кая и потребовала: «А теперь давай серьезно». Киборг вскинул брови, уточняя, что именно подруга имеет в виду. Припугнуть команду — святое дело, однако сейчас Кай и сам малость занервничал. В связь мины и кристаллов ему слабо верилось. Эта шайка идиотов не смогла бы сообщить полиции ничего путного, даже если бы захотела. Потому-то их и оставили в живых. А чтобы оборвать ниточку, ведущую к покупателю, проще и бюджетнее грохнуть одного Андреаса. Но эта версия все же имела право на существование. С неприятным выводом, что часть вины лежит на Кае. К счастью, подруга тоже сочла такой расклад маловероятным. «Эдуард сказал, что мой отец улетел с Сокко на Виктории, а тот дядька в баре, что на Шаланде. Как ты считаешь, кто из них соврал?» Вопрос был риторическим, Лиза и без детектора неплохо справлялась. В реестре судов числится 42 шаланды с разными приставками. Но ведь ты тоже подумал только об одной. Кай промолчал. «Белая шаланда, капитан Майкл Бринер, дядя Майкл, один из тех, кто отважно прорывал экономическую блокаду Кассандры в течение двух первых, самых тяжелых лет колонизации, работая в ноль или даже себе в убыток. Да, контрабандист, да, бывший вор и неисправимый авантюрист, но один из тех немногочисленных людей, знакомством с которыми гордишься». А Лиза так и вовсе когда-то попыталась сбежать к нему на корабль юнгой. Папа говорил, что месяц назад дядя Майкл залетал к нему в гости, привез ящик келинианского рома, с легким упреком добавил Кай. Стрелок давно завязался спиртным, но старый друг не терял надежды сманить его с трезвого пути, подсовывая всякие экзотические наживки. «А папа пропал 3 месяца назад». Лиза воодушевленно заерзала на койке. «Значит, куда бы дядя Майкл его не отвез, сам он благополучно оттуда выбрался. Или мы ищем другую шаланду?» Доберман вскочил на койку и уже привычно пристроил морду на уютном девичьем бедре. Сколько тут было от Кая, а сколько от самого пса, киборг затруднялся с ответом. Инфопотоки переплетались, усиливая друг друга. «Ну, тогда после разговора с дядей Майклом останется проверить всего 41», — оптимистично сказала Лиза. «Ты знаешь, как его найти?» Майкл Бринер появлялся на Кассандре абсолютно хаотично. Он по-прежнему иногда работал на ОЗК, но чаще оказывался на планете пролетом. «Просто взять и доставить груз — это слишком скучно», — шутил он. «Дозвониться ему практически нереально. Белая шаланда почти постоянно в пути». Лучше оставить сообщение, но ответа опять же можно ждать неделю, а то и неделями. «Нет, зато знаю, где», — Лиза хмыкнула. Ирония заключалась в том, что дядя Майкл и был тем их знакомым с джекпота. Помимо пиратов на астероиде гасились, останавливались и даже постоянно жили вполне приличные люди. Если, конечно, им хватало на это смелости. «Пока ты соблюдаешь тамошние законы, тебя никто не трогает. Законы же, по словам дяди Майкла, очень простые. Не лезь не в свое дело, а если полез, то будь готов отвечать за базар. Полиции на джекпоте нет, ну, кроме замаскированных шпиков, с которыми все иронично раскланиваются. Зато есть пастор, пользующийся большим уважением и популярностью, чем скупщики краденого. Очередь на отпущение грехов у него расписана на неделю вперед, поэтому в нее зачастую становится заранее, перед походом на дело». Лиза задумчиво потянулась почесать пса за ухом, наткнулась на отвертку, вздрогнула и отдернула руку. «Может, достанешь ее наконец? А то жутковато как-то». «Тогда глаза выпадут, там еще кое-что подпаять надо». «Да, с отверткой, пожалуй, лучше», — тут же передумала Лиза. Но на джекпоте дядя Майкл тоже не сидит, просто залетает туда чаще, чем на Кассандру. «Давай я напишу ему с ближайшей станции», — предложил Кай. «Нам все равно придется задержаться там на несколько дней, чтобы раздобыть денег на дальнейшую дорогу, и если он за это время не ответит, то дорога поведет нас на джекпот», — согласно закончила подруга. «Ай, он еще и током бьется!» «Извини». Пес спрыгнул с койки синхронно со взмахом руки киборга, и Кай полез в сумку за паяльником. Тай-5 была перевалочной станцией типа Магнуса, только помельче, и хотя принадлежала Федерации, пользовались ею в основном фриане. Поблизости находилась одна из маточных планет. Из-за этого рейтинг станции на человеческих навигационных форумах не поднимался выше тройки. Но если не задираться с воинственными ксеносами, в край одуревшими за время долгих перелетов, то проблем возникнуть не должно. К тому же команда и Кай были уже закалены друг другом, как стихийным бедствием, бороться с которым бесполезно, только сцепить зубы и переждать. Открыто его костерить, впрочем, не воспрещалось. Хэл опасался, что коварная девчонка снова попытается упросить команду отправиться в крестовый поход против пиратов, но Лиза лишь однажды вскользь поинтересовалась. «Так на джекпот вы точно не полетите?» «Нет», — ощетинился Хэл, приготовившись намертво держать оборону, но девчонка ограничилась беспечным. «Жаль, а то мы, пожалуй, составили бы вам компанию». И сменила тему. В следующий раз пиратский астероид всплыл в разговоре Лизы с Каем, когда они уже, собрав вещи, сидели в кокпите, скрашивая время до прибытия чаем и трёпом. «Может, не нанимать корабль до джекпота, а наняться на него?» — рассуждала Лиза, забросив левую ногу на правую, ритмично ею покачивая, как рыбак удочкой с мормышкой. «Кем?» «Ты техником, а мы с Федей охранником какого-нибудь ценного груза». Кай скептически фыркнул, но это относилось отнюдь не к бойцовским способностям подруги. «Никто не станет нанимать техника всего на пару скачков. За них он только-только разберется в особенностях оборудования. К тому же космические корабли — не мой профиль, и я буду разбираться еще дольше. А охранника с улицы брать тем более не рискнут. Вдруг он сам грабителем окажется». «Пф, оставь это мне, я кого угодно уболтаю». «Мелкая паршивка», — с чувством подумал Хэл. По праву сегодняшнего капитана, склонявшийся из кокпита в рубку и обратно, в то время как Натан впахивал за двоих. «Ну, или можно что-нибудь продать?» Так печально сказала Лиза, словно имела в виду не Федю, отец дороже, а собственную почку. «Например, мину». Кай встал и дотянулся до холодильника, оторвал ее и взвесил в руке, как слиток платины. «Нашу мину?» Немедленно возмутилась Молли, которую после сока швырнула в другую крайность, и она словно пыталась реабилитироваться за свое постыдное дружелюбие, постоянно бурча, огрызаясь и придираясь к пассажирам. «Думаю, на джекпоте за нее дадут не меньше 200 единиц», — продолжал Кай, словно ничего не услышал. «Эй, давайте хотя бы пополам». «Да мы вам ее и целиком можем оставить в благодарность за хорошую компанию», — щедро предложила Лиза. «Ну уж нет», — опомнилась Молли. «Подавитесь вы ею». Под это напутствие Фрея успешно пристыковалась к станции, и диспетчер сообщил, что выход в таможенную зону открыт. Но команда не собиралась повторять свои ошибки и покидать корабль, погася двигатели и сразу в путь. «Тапки не забыл», — нервно напомнил Хэл, когда пассажиры вошли в шлюз. «Нет». Кай суеверно упаковал их в первую очередь. «Прощайте». «Давай-давай, уматывай!» Глумливо крикнула Молли вслед киберу. «Неужели мы наконец-то их сбагрили? Пойду возблагодарю боженьку за это чудесное избавление». «В смысле, выпьешь?» Иронично уточнила Ивета. «Нет, помолюсь!» Молли возвышенно осенила себя крестным знамением. «Ну и немножко выпью, конечно». Молли прихватила с собой банку джинтоника, но отправилась не в их общую с Иветой каюту, а в бывшую Лизину. Там ей точно никто не помешает и не возмутится, что она заперлась изнутри, если Иветте срочно понадобится заколка или еще какая ерунда. Глотнув для храбрости, Молли возвала отнюдь не к боженьке, хотя если бы с ним можно было связаться по межпланетной связи, это решило бы уйму проблем. «Я все выяснила», — выпалила она, когда в верт-окне появилась физиономия Фила, крайне чем-то удивленная. «Это бармен, зуб даю». Физиономия вытянулась еще сильнее. И Молли запоздало спохватилась, что наркоторговец может быть не один, а то и на какой-нибудь стрелке. Девушка захлопнула рот и покаянно зажала его ладонью, но Фил тоже быстро взял себя в руки, огляделся, зашел в ближайшее помещение и на что-то сел, держа видеофон так близко к лицу, что оно по-свинячьи расплылось во весь кадр. «Ну-ка, ну-ка, поподробнее», — заинтригованно потребовал он. «Пиратский пособник Насока, тамошний бармен», — с готовностью повторила Молли. «Когда он нас увидел и понял, что мы его подозреваем, расспрашиваем тут всех, его ох как припекло. Даже попытался нас грохнуть, мину подсадил. Но фигу, не на таковских напал. Мы живо его штучки-дрючки раскусили». «Вот мерзавец», — участливо согласился с ней Фил. «А еще подробнее. Прямо с вашего прилета Насока». Молли сосредоточилась и принялась добросовестно описывать каждый свой шаг, максимально вычищая из истории кибера с девчонкой, дабы те не загребли ее лавры. Но, увы, иногда без их участия было не обойтись. Фил, напротив, почему-то заинтересовался ими больше всего и дотошно выспрашивал. «Так они ходили к начальнику базы? А что он им сказал? Говоришь, не поверил? И что они собираются делать дальше?» Молли про себя кривилась, но отвечала. Чем больше информации она скормит этому клещу, тем выше вероятность, что он нажрется и отвалится. «Молодец!» — наконец скупо похвалил Фил И девушка триумфально заулыбалась и отхлебнула из банки. «Ну что, мы в расчете?» Молли хотела спросить это небрежно, но вышла до отвращения заискивающе. «В полном», — заверил ее Фил. «Я тебя недооценивал, ты и вправду очень умная и способная девочка. Мне будет тебя не хватать». «Чего?» — раскашлялась Молли, до смерти перепуганная его скорбным, словно на поминках, тоном. «Боюсь, ваш кибер прав», — еще безутешнее вздохнул наркоторговец. «Пираты открыли на вас охоту и не успокоятся, пока не избавятся от настолько опасных свидетелей». «Но ведь я уже все тебе рассказала. Какой им смысл меня убивать?» «Они же не знают, что ты работала на меня. Может, вы случайно услышали то, чего не надо, и, не подозревая ценности этой информации, выболтаете ее еще кому-нибудь. Я бы так точно постарался вас зачистить, чисто профилактически». Последнее окончательно убедило Молли, что ей хана. «Но сейчас-то ты будешь зачищать ту шайку, верно?» — с надеждой спросила она. «Может, мы пока где-нибудь отсидимся, а ты маякнёшь нам, когда все устаканится?» «Разумеется», — заверил ее Фил. «Но, думаю, бармен успел удрать Сокко вслед за своим сообщником, и моим людям понадобится какое-то время, чтобы установить его личность и пуститься в погоню. Не уверен, что мы успеем прищучить его раньше, чем он до вас доберется. Кстати, где вы сейчас?» «На Тай-5», — поспешно сообщила Молли. «Но уже вот-вот стартуем». «И куда?» «На Шебу, куда ж еще? У ребят там родня, да и в карманах у нас пусто». «Тю!» — разочарованно присвистнул Фил. «На Шебе вас уже наверняка поджидают». «И что нам тогда делать?» Наркоторговец скривил неопределенную гримасу, давая понять, то, что ему надо, он уже получил, и продолжает болтать с Молли просто от скуки. «Ну, можете попробовать зависнуть в открытом космосе на месяц-другой. Главное — выбрать сектор подальше, побезлюднее, чтоб никто случайно не спалил». Фил зевнул, сделав эффектную рекламу своему стоматологу. Молли пробила дрожь. 2 месяца взаперти в этой консервной банке? Да команда друг друга поубивает, причем Молли первую за то, что подложила им такую свинью. «Впрочем, есть у меня одна мыслишка», — интригующе продолжил наркоторговец, тактично выждав, пока девушка насладится своим воображением. «Пока мы поймаем бармена, пока задушевно с ним побеседуем, вы здорово сэкономили бы нам время, если бы помогли вычислить его босса». «Но как?» «У девчонки, похоже, имеется какая-то зацепка насчет пропавшего отца. Если вы объедините усилия, то она может вывести вас на нужных людей. Или кто они там?» «А при чем тут Лискин папаша? Он же удрал со станции задолго до пиратов». «Это же вам пособники пиратов сказали», — напомнил Фил. «Но девчонка уверена, что дело нечистое, и я с ней согласен. Найдете ее отца, найдете и своих врагов, а потом маякнешь мне. И мы тут как тут». «Это твои враги», — захотелось заорать и запустить в него пустой банкой Молли. «Это ты втянул меня в свои разборки той проклятущей фицей». Молли останавливала только то, что ей довелось повидать Фила без маски сердечного радушия. Ну и немножко то, что фицу она сама профукала. «Команда нипочем не согласится», — удрученно возразила девушка. «Я в лепешку расшиблась, чтобы ребята не выкинули кибера с девкой еще по пути к Сокко». И кабы не договор с Филом, первой побежала бы их выкидывать. «А если хорошенько вас замотивировать?» Фил выразительно потер большой и указательный пальцы. «Вы же сейчас на мели, верно? Выгодный курьерский рейс поправит дело?» «Наркоту они не повезут», — категорически зарубила эту идею Молли. «Они меня даже за фицу чуть не прибили». Фил укоризненно покачал головой, мол, что за обидные стереотипы. Раз наркоторговец, то сразу наркота. «Не волнуйся, все будет совершенно легально. Я ведь тоже не хочу, чтобы вы застряли в кутузке из-за случайной встречи с патрульным корветом. Так что с меня пряник, а с тебя организация». «Ага», — недоверчиво проворчала Молли. «А если ничего не выйдет, то за потраченный пряник ты опять захочешь меня в колонию тхи упечь?» Наркоторговец раскатисто рассмеялся и, не опровергая ее догадку, сказал: «Решай, чего ты боишься больше, колонии или смерть?» Фил потянулся потрепать ее за щеку, и хотя голограмма рассыпалась под его пальцами, первое, что сделала Молли после завершения связи, остервенело, почесала лицо. Портовая гостиница выглядела прилично и стоила недорого, так что Кай с Лизой решили дать ей шанс. «Номер с раздельными кроватями или двуспальный?» — уточнил голографический администратор. «Без разницы», — беспечно ответила Лиза. Для Кая разница была, но он промолчал. Если сказать честно, то подруга насторожится, а если выбрать вариант подальше от соблазна, обидится, решив, что он брезгует ее соседством. Номер оказался таким микроскопическим, что можно было и не спрашивать. Между узкими кроватями даже пес протискивался, только втянув бока. «Я в душ», — объявила Лиза, выскальзывая из Фединых объятий. «А я в бар, разведаю обстановку». Кай ретировался, прежде чем за экзоскелетом последовал комбез. Обстановка оказалась так себе. Для посиделок пьяных космолетчиков, жаждущих нанять новых членов экипажа, затеять старую добрую драку, либо обзавестись миной по сходной цене. Здесь было слишком светло, чисто и неуютно. Надо искать местечко позлачнее. Но возвращаться в номер Кай не стал, решив перекусить, пока есть возможность. Киборг нарочно выбрал место не за столиком, а на высоком неудобном стуле в дальнем конце барной стойки, изгиб которой частично, но, увы, недостаточно загораживал его от зала. «Привет, не помешаю?» Томно поинтересовалась крашеная блондинка в синем облегающем платье с искрой, вызывающим у Кая ассоциации исключительно с ядром реактора, радиоактивным и взрывоопасным. Недостатка во внимании прекрасного пола Кай не испытывал, скорее наоборот, и потому относился к человеческим женщинам очень настороженно. Абсолютное большинство их четко делилось на два типа «фу, киборг» и «вау, киборг». Та нимфоманка с рейса на Магнус во время полета случайно сталкивалась с Каем в 5 раз чаще, чем все остальные пассажиры вместе взятые. Киборг понимал, что ей надо, и допускал, что, возможно, тоже получит удовольствие, но выступать в роли экзотической секс-игрушки ему совершенно не хотелось. Особенно зная, на что были способны подобные дамочки, когда игрушка не могла им возразить. В ОЗК скопилось море таких историй. «Отвали», — холодно сказал Кай. «Увы, два». Лже-блондинка оказалась из любительниц погрубее. «Ты всегда такой суровый, красавчик», — проворковала она уже с соседнего стула, на который втекла плавно и неотвратимо, как фриз. Киборг мрачно проанализировал все доступные варианты. Усилить вербальное воздействие, покинуть локацию, обезвредить объект точечным ударом в нижнюю челюсть. Последний, как обычно, самый привлекательный и неприемлемый. А Кай умел себя контролировать. Он не умел контролировать людей. Придумать Кай так ничего и не успел. Подошедшая со спины Лиза приобняла киборга, положила подбородок ему на плечо и со слащавой улыбочкой промурлыкала. «Прости, милочка, но этот красавчик занят». Девица изменилась в лице и голосе. «Сразу нельзя было сказать». Уязвленно каркнула она и куда менее изящно соскочила со стула, забыв на стойке расшитый амским жемчугом клатч. Каю очень хотелось запулить его владелице между лопаток, но та быстро спохватилась, вернулась, сцапала клатч и, пронзив парочку еще одним убийственным взглядом, на сей раз исчезла с концами. «Спасибо», — с чувством сказал киборг. «Ну вот как это, а? Он вообще ничего не делал и все равно оказался виноват». «На здоровье!» Режим «ревнивая бабенка» деактивирован. Лиза выпустила друга и по-свойски плюхнулась на отвоеванный стул. А пес по-пластунски залез под него, как в слишком маленькую будку. Имбирный лимонад. Кай с облегчением и одновременно легким разочарованием наблюдал, как подруга деловито инспектирует его стакан и содержимое тарелки. Маслин там не было, однако сырный шарик в панировке вполне сгодился. Режим «своя в доску» тоже неплох, но... Но Кай до сих пор ощущал Лизины руки на плечах и легкое касание щеки к щеке. В другом конце бара мелькнуло синее платье, и киборг заставил себя перезагрузиться. Если Лиза посмотрит на него так же, как он на ту озабоченную девицу, то это будет похлеще взрыва реактора. «Похоже на нашу студенческую столовку», — осмотревшись, заметила Лиза. «Только там алкоголь не продают». «У нас поприличнее было», — усмехнулся Кай. «Точнее, понеприличнее. Парни его с собой приносили». «А девушки?» Лукаво прищурилась подруга и, видя, что друг смутился, ободряюще подпихнула его локтем. «Да ладно, неужели на всем потоке не нашлось ни одной нормальной XX-особи?» «Я же заочно учился, прилетал только сессию сдавать. Не успел ни с кем толком познакомиться». Кай глотнул слишком сладкого, аж приторного, но для киборга в самый раз лимонада. «А ты?» «Что я?» Лиза махнула рукой, и возле столика материализовался голографический официант. Искин бара учитывал традиционные предпочтения клиентов. Кая обслуживала миловидная девушка. Заказы, правда, приносил один и тот же хмурый, не очень молодой и не очень свежий фрианин. Кай безошибочно уловил легкую, больно царапнувшую фальшь в голосе подруги, явно прекрасно понявшей, что он имеет в виду. Но все-таки уточнил. «У тебя есть парень?» «Ну, я сейчас встречаюсь с одним с четвертого курса. Он вроде ничего». Лиза смущенно, зато теперь хотя бы честно посмотрела на Кая и вздохнула. «Но все сложно». Пес под стулом заворчал, а киборг обернулся на дверь и напрягся еще до того, как она открылась. В бар вошла Молли. Напряженно заозиралась, засекла Лизу, потом Кая, и, просияв, кинулась к ним на ходу, распахивая объятия, будто давно потерянных родственников встретила. «А, вот вы где! А я вас ищу-ищу!» Друзья ошарашенно переглянулись. «Я погуглил биполярное расстройство», — сказал Кай. «Вроде не похоже, там фазы длиннее». Молли поджала губы и тут же переформировала их в вымученную улыбку. «Ну, вообще-то, я тоже не рада вас видеть», — призналась она, всеми силами стараясь не выдать, насколько. «Но нам подвернулся выгодный заказ, а вам надо попасть на джекпот. По-моему, достаточный повод еще немножко потерпеть друг друга». Кибер с девчонкой продолжали таращиться на Молли, будто две шепские белки из дупла, которых пытаются выманить оттуда кусочком сырого мяса на протянутой ладони. Причем ладонь кажется им аппетитнее. «Что ты имеешь в виду?» Молли набрала побольше воздуха. Она рассказывала сочиненную Филом легенду уже во второй раз, и в первый на нее смотрели ничуть не любвеобильнее. Хейл вообще сперва категорически заявил, что это даже не обсуждается, а потом, что он не станет унижаться перед Кибером ни за какие деньги. Но у Натана было еще полно долгов. Иветта боялась новой мины больше, чем Кая, а Молли пообещала, что ради командного блага унизится сама. «Да тут такая история», — затараторила она. «Одному чуваку приспичило срочно переправить на джекпот небольшую посылку. Готов отвалить за чартерный рейс кучу бабок, но есть условие. В экипаже непременно должен быть киборг». «Потому что для людей посылка слишком токсичная или радиоактивная?» — презрительно уточнил Кай. «Не-не-не», — нервно хихикнула Молли. «Все совсем наоборот. Чувак состоит в какой-то общественной организации, которая активно поддерживает вашу братью. А посылка абсолютно безобидная, честное слово. Тебе к ней даже прикасаться не придется. Мы сами закинем ее в грузовой отсек, и пусть себе лежит до конечной станции. Ну так как? Согласны?» «Сколько?» — деловито уточнила Лиза. «В смысле?» — растерялась Молли. «Я же говорю, мы подбросим вас до джекпота, а вы взамен просто постоите рядом во время погрузки и выгрузки». «А может, нам туда не так уж и надо?» — нахально заявила девчонка. «Правда, Кай?» «Ага», — буркнул тот. «Нам и здесь хорошо». «Но не хотите, как хотите. Пойду поищу других киберов». Молли сделала вид, что встает и уходит. Лиза философски пожала плечами и снова запустила руку в тарелку друга, хотя перед ней уже стояла такая же. «Другие с вами бесплатно тем более не полетят», — заявила она, жуя морковную палочку. «Особенно на джекпот». «К тому же их тут нет», — добавил Кай, перекрестно утаскивая три ломтика картошки. «Что, на всей станции?» «Ага», — Молли мысленно чертыхнулась. Ей нужен был именно этот кибер, а теперь мерзавец и сам проникся своей уникальностью, позволяющей диктовать условия. «Ладно, так уж и быть, мы дадим вам 50 единиц». «Процентов», — неподкупно хрустнула морковка Лиза. «Что?» От такой запредельной наглости Молли снова сменила фазу и несколько минут яростно доказывала жуликам и вымогателям, что они не понимают своего счастья и оказаны им чести. Жулики и вымогатели участливо ее выслушали. «Ну вот, теперь похоже на правду», — одобрительно сказала Лиза. «А кто ваш богатый клиент? Еще один старый друг, которому вы полностью доверяете?» «Нет», — смешалась Молли, — «он просто оставил заказ в станционной базе объявлений, и мы быстренько его хапнули». «Это обнадеживает», — серьезно кивнула Лиза. «Но все равно как-то странно попахивает. Поэтому 50 на 50, и мы поможем вам не влипнуть в очередное гуано». Молли и так уже чувствовала себя с ног до головы в этом самом. «Мне надо посоветоваться», — проскрежетала она и, памятуя о сверхчутком слухе кибера, отбежала аж за дверь бара, но все равно не рискнула звонить, а отправила сообщение. «Они хотят половину». «Соглашайся», — тренькнула буквально сразу же. «Команда не согласится. Я ее на полную сумму едва уломала, а тут еще с кибером делиться. Я компенсирую». «Идет». Вернувшись, кисло сказала Молли, щедрость Фила не сулила ничего хорошего, ведь за двойную плату он и потребует вдвое больше. «Груз привезут завтра в 9. Не опаздывайте». «Договорились?» — Лиза с широкой улыбкой протянула ей ладонь. Вот и чудненько». Молли темпераментно потрясла девчонкину руку, представляя, что это ее горло. «Тогда до встречи». Для закрепления эффекта неплохо было бы напроситься к друзьям за стол, то бишь стойку, но Молли ощутила, что ей жизненно необходимо хотя бы немного по ним соскучиться. «Надо было 60 просить», — сказал Кай, проводив ее взглядом. «Уф, за 60 они бы точно психанули и предпочли отказаться от заказа». «Ну и ладно. Я не доверяю ни этим идиотам, ни их странному клиенту». Лиза лукаво прищурилась и утянула у друга последнюю морковку. «Как ты там говорил? Мы в отпуске и не прочь размяться?» «Шах с матом! Мы сами себя загоняем в капкан, бросаясь чинить и лечить, когда все слишком поздно. Когда-то ты думал, у человека внутри океан, а там только лужа, разок отразившая звезды!» «Чертов кибер!» — с тоской подумал Хэл, переворачиваясь на другой бок и накрывая голову подушкой. Еще одна его любимая песня, давно исчезнувшая из музыкальных чартов, но навсегда запавшая в сердце. Услышать ее, как старого доброго друга встретить. Увы, не в этот раз. Ты верил, она не изменит, а он не предаст. И ангел-хранитель вовек не устанет от нимба. На деле бывает с паршивой концовкой рассказ, каким бы отважным и сильным героем ты не был. Да блин же. От старательных попыток абстрагироваться и снова задремать, Хэл только окончательно проснулся, и невыспавшийся и злой поплелся в санузел. «Неважным, неполним, а важное вскользь на ходу, не те и не там ждут тебя с нелюбимой работой, и каждый сгорает в своем персональном аду, что сам же построил и запер на три оборота». «Выключи, а!» — не выдержал Хэл, проходя мимо оккупированного пассажирами стола. «Не любишь рок?» — снисходительно, мол, где уж тебе оценить столь интеллектуальную музыку, поинтересовался Кай. «Люблю», — огрызнулся парень. «Просто башка трещит, а тут еще этот депресняк». Кай недоверчиво хмыкнул, но музыка смолкла. Впрочем, кибер продолжал ритмично покачивать головой, видимо, дослушивая шикарный финальный проигрыш про себя, что лишь усугубило раздражение Хэла. «Чего вы так рано приперлись? Еще только начало восьмого». «Не еще, а уже». Лиза высунулась из кресла и жизнерадостно помахала Хэлу левой рукой. В правой девушка держала высокий картонный стакан с коктейльной трубочкой, из которого, мучительно для тех, у кого такого стакана не было, пахло карамельным капучино. «Покажи нам заявку, из-за которой разгорелся весь сыр-бор». «Его Молли подожгла», — проворчал Хэл, сглотнув слюну. «А мы всего лишь не успели ее остановить». «Я просто не сразу заметил условия про киборга. Оно там в самом низу, с ноской», — старательно соврала Молли. «Скорее, тыцнула в кнопочку, чтобы не упустить такое выгодное предложение». А до этого час напряженно таращилась вирт-экран, то и дело вытирая об одежду беспрестанно потеющие пальцы. Чтобы приманка выглядела максимально достоверно, поддельник Фила вбросил заявку в общую базу, и если бы ее перехватили другие космолетчики, это была бы катастрофа. Теперь заявка висела в списке забронированных, но еще не подтвержденных, видимое только заказчику и исполнителю. «Ну нате, смотрите», — нехотя согласился Хэл, и, прикинув, что санузел может полчасика подождать, а пассажиры потерпеть его мятую футболку и физиономию, сел с другой стороны стола. «Неживая органика в твердый контейнер с встроенный охладитель», принялась вслух читать Лиза, запинаясь на корявостях автоперевода. «Габариты тара. Куб 160 сантиметры, брутто 340 килограммы, химический, физический, биологический и радиоактивный нейтралитет. Состав тара. Металлы, пластик, бронь, стекло, технический компонент. Условия сохранения и перемещения от минус 10 до плюс 30 градусов Цельсий. Не кантовать, не переворачивать, избегать перегрузка выше 7G и мощный электромагнитный всплеск». «Хм, а почему нет такого же подробного описания самой органики?» «А нам-то какая разница?» Молли кружила вокруг стола, как голодная, но пугливая муха. Если присесть, то скрывать бегающие глаза и дрожащие пальцы будет гораздо труднее. «Наверное, какая-то экзотическая жратва, раз с охладителем». «А вдруг он сломается?» «За мной однажды уже гонялась такая органика, 3 тонны говяжьей биомассы», — зловеще сообщила Лиза, но в конце так задорно хихикнула, словно была не прочь повторить. «2», — педантично поправил Кай. «Ну, так и я тогда помельче была». «А тут всего-то 340 кило, причем вместе с упаковкой». Молли тоже понятия не имела, что находится в контейнере, однако Фил пообещал, что все будет тип-топ, а он больше всех заинтересован в благополучном путешествии Фреи. Но, увы, сослаться на него в качестве гаранта нельзя. И клиент же написал, что она не живая. «Кстати, а что за он?» — Лиза открыла профиль заказчика. «Некий Вудулур Рухата Мык. Голографии нет, личная информация скрыта настройками приватности. Индекс популярности 0. Это его первая и единственная заявка». «Фрианское имя», — заметил Кай. «И популярное». «Очень?» «Достаточно, чтобы быть таким же популярным псевдонимом. А может, это местная шишка, которая хочет сохранить инкогнито?» Снова вступилась за своего протеже Молли. «Если он зарегистрируется под настоящим именем, то с него попытаются слупить втридорого. За имя, богатство и конфиденциальность». На звук голосов, особенно звонкого Лизиного, в кокпит стянулись остальные члены команды. Ивета тихонько шмыгнула в свое кресло, а Натан простодушно сказал. «Да он вроде и так не жмотится. За такие бабки мы бы два раза туда-сюда слетали. Ну, конечно, если бы без кибера». Парень спохватился и зачастил. «Эй, не подумай ничего такого, просто у нас в команде кибера нет, а без него нам эта работенка не светила бы». Кай пренебрежительно отмахнулся. Слушать вымученные оправдания было неприятнее, чем их вымучивать. «Условие действительно очень странное», — согласилась Лиза. «ОЗК ничего не знает подобной общественной организации. Мы вчера позвонили тете Кире, спросили». «Видимо, какая-то местная инициатива», — принялась выкручиваться Молли, но вынужденные партнеры оказались еще инициативнее. «Местные тоже не в курсе», — безжалостно перебил ее Кай. «Мы обошли 47 заведений, торговых точек и офисов, как человеческих, так и фрианских. На нас везде смотрели, как на чокнутых». «И тайная», — безнадежно пискнула Молли. «Может, надо знать какой-то секретный знак или стук?» «Ну да», — саркастически согласился киборг. «Когда я настучал одному излишне старательному вышибали по клыкам, мне сразу предложили его должность. Но, кажется, их впечатлил исключительный результат, а не имплантаты как таковые. Теоретически мы можем отказаться от заказа, в заявке не прописано никаких штрафных санкций». Лиза допила кофе и теперь, увлеченно орудуя трубочкой, выскребала из стакана густую ароматную пенку. «Скажем клиенту, что нам пришлось отменить вылет, потому что капитана внезапно сразила не смертельная, но тяжелая и заразная болезнь. Например, трипер», — серьезным видом предложил Кай. Натан суеверно переложил капитанскую фуражку с головы на стол и возразил. «Но тогда коммерческий рейтинг Фреи упадет». «А он настолько хорош?» «Ну...» — Натан сутулился почти до йогической позы гусь. «Вообще-то, одно время мы с Хеллом подрабатывали космическим извозом, но дело как-то не заладилось». Хелл мрачно подумал, что если бы онный рейтинг был ватерлинией, то она совпадала бы с краями бортов еще килограмм-другой, и судно поплывет не вперед, а вниз. «Почему?» — заинтересовалась Лиза. «Да с пассажирами как-то не очень везло», — крайне смягчил определение Натан. Увы, в бизнесе действовал тот же принцип, что в рыбалке. Чем лучше наживка, тем завиднее добыча. На Фрею клевала либо мелюзга, торговавшаяся за каждую единицу, а потом зловредно строчившая возмущенные отзывы. А что они хотели за такие деньги? Круизный лайнер с 5 бассейнами. Либо пассажиры, которых галактические красоты интересовали меньше всего, зато контрабанда — ого-го как. Однажды даже пришлось удирать от копов, потому что приставленный к виску бластер оказался убедительнее бортовых пушек полицейского корвета. Они хоть и на порядок мощнее, но где-то там, а бластер уже тут. К счастью, дело происходило в пограничной зоне. Корвет не рискнул углубляться в чужой сектор, и клиент честно рассчитался с космолетчиками, пообещал их не убивать и сдержал слово. Напоминать в такой ситуации про деньги было как-то неудобно. Кстати, гад потом не поленился зайти в базу и минуснуть Фрею по всем параметрам, отжалев 4 звездочки из 10 только доброжелательности персонала. Видимо, это было зашифрованное ЛОХИ. «Давайте хотя бы глянем на клиента и его посылку, а?» — с надеждой взмолилась Молли. «Может, мы зря себя накручиваем?» «Или не зря?» — воодушевленно поддержала ее Лиза. Кай протянул руку. Ему надоело въедливое шкрябание трубочки о картон. Лиза без сопротивления рассталась со стаканом. Она уже выгребла оттуда все, что могла, и ковырялась в нем просто по инерции. Киборг поднес стакан к губам, сделал вдох, и картон с громким хлопком сложился, выдав Каю не только остатки пены, но и, кажется, глоток кофе. «Ну, пошли смотреть», — в ошарашенной тишине сказал киборг, откладывая картонную лепешку. До 9 оставалось больше получаса. Однако дежуривший снаружи пес предупредил хозяина о приближении небольшой целеустремленной толпы, возглавляемой грузом с вышеуказанными габаритами. Команда ожила и повыскакивала из-за стола. Хэл бросился в каюту за рубашкой Иветты, за расческой, и Молли начала торопливо взбивать дреды, одновременно вытирая о них опять предательски вспотевшие пальцы. Натан вынужденно подобрал фуражку и принялся сосредоточенно покручивать ее на голове, словно пытаясь совместить резьбу. Лизины приготовления к торжественной встрече ограничились тем, что девушка воинственно дунула на челку и, удовлетворенная результатом, направилась к шлюзу. Как только внешние створки разъехались, пес задом вбежал в катер, сел у Лизиных ног и растерянно зарычал. «Упс!» — бодро изрекла девушка первое, что пришло в голову, но поправляться не стала, ибо «здравствуйте» и «добрый день» подходили к ситуации еще меньше. Перевод с фрианского оказался более корявым, чем полагали вынужденные соратники. В оригинале было «неживой организм», что исчерпывающе описывало содержимое куполообразной криокамеры. Из-за прозрачного верха и черного постамента она зверски напоминала игрушку «снежный шар». Но если бы кому-нибудь удалось ее встряхнуть, то внутри взвихрились бы не блески, а длинные концы траурных лент, исписанных сочувствиями по поводу окончания нынешней жизни усопшего и пожеланиями успехов в будущей. Фриане повязывали их не на венки, а на самого покойника, дабы тот гарантированно с ними ознакомился. По той же причине глаза мертвеца были широко открыты. Он должен видеть, хорошо ли его провожают. Вложено ли в лапы любимое оружие? Не сэкономили ли на саване? Качественно ли позолочены клыки? Добросовестно ли рвут шерсть на груди безутешные сородичи? А если кто сочкует или злорадствует, то в следующей жизни ему все припомнят. В данном случае придраться было не к чему. Шерсть летала полноценными клочьями, саван переливался червонным шитьем, а на кончиках клыков даже поблескивали крохотные алмазы. Фриане неспроста приволокли посылку заранее. Ее отправке предшествовала бурная церемония прощания, на которую со всех сторон стягивались все новые и новые ксеносы. Большинство, к счастью, почти сразу уходили, отметившись перед покойным душевным клоком или плевком, но некоторые оставались поглазеть, как свежеиспеченный катафалк будет отчаливать в мир иной, инопланетный. В порту собралось уже около полусотни ксеносов и десяток человек, благоразумно державшихся на отшибе. Команда пополнила ряды скорбящих, правда, по совсем другой причине. «Бля!» — пробормотал Хэл. «Теперь только попробуй откажись его вести. Они нас самих пришибут». «Ну, в новостях покажут». Ивета кивнула на дрон с эмблемой СМИ. «Ну, зато теперь мы знаем, в чем был подвох», — с облегчением сказал Натан. «Возить трупаки далеко не каждый согласится». «Точняк», — мрачно поддакнул Хэл. «Я так точно не согласился бы». «Ой, да ладно вам, деньги не пахнут», — попыталась подбодрить друзей Молли. Но добилась только того, что все принялись подозрительно принюхиваться. Вдруг контейнер недостаточно герметичен. Импровизированная панихида продолжалась, но один из уже отстрелявшихся, Фриан, решил заняться деловой стороной вопроса и направился к мгновенно захлопнувшим рты космолетчикам. По мере его приближения члены команды все больше вытягивались в струнку, но по сравнению с рослым гориллоподобным ксеносом все равно чувствовали себя унизительно мелкими и беспомощными. «Вы вести!» — рыкнул Фрианин на рубленой интерлингве, типичный для касты защитников. «Мы!» — с задержкой подтвердил Хэл, метнув косой взгляд на Натана. «Или отдавай фуражку, или не тупи!» «Киборг, кто?» Кай нехотя вытащил из кармана паспортную карточку с К-клеймом. Махнул ею перед мордой Фрианина и хотел спрятать обратно, но ксенос с возмущенным рыком схватил его за руку, вернее, попытался схватить, и растерянно уставился сперва на пустой кулак, потом на пустое место перед собой и лишь тогда сообразил обернуться. Киборг невозмутимо демонстративно застегнул карман. После напряженной паузы ксенос отклячил нижнюю губу в африканском аналоге ухмылки и крест-накрест хлопнул себя по плечам. «Годится! Киборг есть! Забирай его!» «А зачем вам киборг?» Лиза бесстрашно рассматривала ксеноса, засунув руки в карманы комбеза и чуть откинувшись назад. Пес у ее ног нервно ерошил шерсть, понимая, отдуваться, если что, придется им с Каем. Но Фрианин ответил наглой хумансовой самке вполне благосклонно, даже слегка заискивающе. «Брат сказал, хочу. Киборг хорошо, нужно. Брата Однажды побил киборг, теперь уважение. Побил брата, побьет и его врагов. Пусть видят и боятся». «А что к этому грузу прилагаются какие-то враги?» Натан боязливо огляделся. «Врагов полно», — с гордостью заверил его Фрианин. «Брат хорошо пожил, много покалечил, много убил. Все злые, долго будут помнить. Мы всех позвали. Вон как плюются, что умер не от них». «Но в заявке было написано...» Лиза сосредоточенно нахмурилась, а Кай перечитал с внутреннего экрана. «Особые требования. Минимум один киборг в экипаж для поддержания экономический и социальный статус в связи с членством клиента в соответствующее общество. Что с учетом новых данных следует толковать, пусть враги посмотрят, как я понтуюсь даже после смерти». «Ладно, проехали. А где сопроводительные документы на груз?» Фрианин с готовностью вытащил из-за пазухи изрядно помятую папку, и Лиза медленно, вдумчиво перелистала ее содержимое. Свидетельство о смерти, разрешение на транспортировку тела, справки о герметичности контейнера и отсутствие в нем посторонних вложений. Все на официальных бланках Федерации с положенными штампами и подписями. «Вроде все в порядке», — якобы риторически сказала Лиза, и поскольку Кай промолчал, захлопнула папку и с почтительным видом вручила капитану. Натан судорожно в нее вцепился, даже не пытаясь перепроверять. Бухгалтерия казалась ему чем-то вроде дремучих шепских джунглей, причем нападающих на тебя чиновников даже отстреливать нельзя. «Ну что, заносим?» Команда обреченно промолчала. Африанин повелительно рявкнул, и скорбящие сородичи расступились, недвусмысленно намекая, что погрузочные работы входят в стоимость транспортировки. Натан торопливо сунул зловещую папку кому попало, то бишь Молли, и вместе с Хэлом подступил к посылочке. Фриане тащили криокамеру с кажущейся легкостью, но антигравитатора у нее не оказалось, только бугристые и неудобные для человеческого хвата ручки в подставке. Пока парни к ним примерялись, покойник презрительно смотрел на них сверху вниз, добавляя жалким людишкам адреналина, но не координации. Поднятую криокамеру повело влево, потом вправо, что вызвало у зрителей всплеск восторга. И кажется, ставок. Однако парням все-таки удалось пронести ее пару метров и поставить на пол раньше, чем опрокинуть. Триумф несколько подпортил тот факт, что теперь криокамера стояла на пару метров дальше от шлюза. «Тяжелая зараза!» — прокряхтел Натан, держась за поясницу. «Ничего», — облизнул губы Хэл. «Просто не надо так высоко ее поднимать. Давай помаленьку. Приподняли и переставили». Кай не собирался им помогать. Пусть сами корячатся, как обещали. Но когда Лиза с энтузиазмом вцепилась в одну из ручек, киборгу пришлось присоединиться. Дело сразу пошло намного легче. Теперь Хэл с Натаном не столько тащили криокамеру, сколько работали буферами на поворотах, самоотверженно врезаясь в косяки вместо нее. Грузовой отсек катера был невелик, всего 40 кубических метров, как две каюты, причем одна из них доверху завалена всяким барахлом, торопливо раздвинутым Иветтой. Сгруженная посреди него криокамера с покойником выглядела так, будто ее выставили на помойку в надежде, что она кому-то приглянется и обретет новый дом. «Великолепно», — заключила Лиза с таким видом, отряхивая ладони друг от друга, словно это она провернула львиную часть работы. «Кстати», — развязно обратилась она к зашедшему вместе с ними Фрианину, «а зачем вы отправляете своего приятеля на джекпот? Он завещал похоронить себя там, да?» «Джекпот, много прошлое. Много друг и враг». Фрианин по-прежнему вел себя поразительно кротко для своей расы и в особенности касты. Молли нервно терзала папку, то отщелкивая застежку, то пристегивая на место. Она-то знала, что это не вежливость, а страх перед втыком от начальства, если исполнитель сорвет сделку. «Потом, дальше, круиз. Традиция — показать всем». «Ого!» — восхитилась несносная девчонка. «А как вы раньше выкручивались? Ну, до изобретения криокамер». «Вид не очень», — признал Фрианин. «Но эффект даже лучше. Сразу видеть настоящий друг и враг. Не каждый смей подойти». «Кстати, а как он умер?» — не затыкалась Лиза. Фрианин сосредоточился и зашевелил губами, словно слагая цветастую сагу о последних деяниях покойного, после чего по слогам выдал. «Скоро-пос-ти-жно!» И триумфально хрюкнул, гордясь своим лингвистическим успехом. «А на после джекпота вы уже договорились?» Еще больше оживилась девчонка. «Или, может, нам и дальше его покатать?» «Там, гляди!» Туманно ответил Ксенос, и поскольку его терпение давно было на исходе, с громовым сопением развернулся и покинул катер. В наступившей тишине очередной щелчок застежки прозвучал как взрыв, И чтобы не спалиться, Молли открыла папку и с умным видом в нее уставилась. Сверху лежало свидетельство о смерти. Имя покойного, адрес, время кончины с точностью до минуты. Многоуважаемый мэр Догора Апур представился вчера в 31:43 по местному времени. Заявка на транспортировку органики появилась в базе в 31:10. Молли это точно помнила. Хелл первым заметил острую пигментную недостаточность подруги. «С каких пор ты начала бояться трупов?» – удивился он. «Вот с этих самых», – запинкой сообщила Молли, поспешно захлопывая и защелкивая папку. «Он какой-то очень убедительный». Если Фил велел кого-то грохнуть только ради того, чтобы обеспечить команду грузом, то на что он способен, когда по-настоящему разозлится? Ясно одно. Скоропостижной такая кончина точно не будет. Растянется на часы, а то и дни. «По-моему, наоборот», — сказала Иветта в кои-то веки, чувствуя себя храбрее подруги. «Человеческие трупы гораздо страшнее, а этот словно экспонат из музея ксенобиологии». «Точняк», — через силу подтвердила Молли. «Просто он так злобно на нас пырится, прям как живой». «Есть такое», — присмотревшись, согласился Натан, и Иветта тоже поежилась. «Ерунда, это всего лишь еще один контейнер с грузом», — твердо сказал Хелл. «Все». Выключили свет, вышли и забыли о нем до самого джекпота. Парень демонстративно хлопнул по сенсору у входа. В криокамере сработал светочувствительный датчик, и в подставке включилась подсветка. 6 алых лучей, бьющих словно прямиком из преисподней. Глаза и клыки покойника демонически засияли, а сам он как будто стал в 2 раза больше и вот-вот шевельнется. Прозрачный, почти невидимый в темноте купол обрамило багровое свечение, которому с готовностью поддакнули все блестящие части окружающего хлама. Фрианский мертвец был готов принимать скорбящих друзей и врагов в любое время дня и ночи. «Твою ж мать!» — пробормотал Хелл, понимая, что если раньше у команды еще был шанс забыть о посылочке, то ее нынешний образ не покинет их вплоть до собственной гробовой доски.